Глава 69. Добисон внимательно изучала результаты компьютерной расшифровки сканограммы, а Зивергинар наблюдал за ее работой. «Любопытная сканограмма», – пробормотала Добисон. «Ну, это нам было известно и раньше», – сказал Гинар. «Марлена вообще необычная девушка. Важно другое. Нет ли в сканограмме изменений?» «Я не вижу ни малейших изменений», – сказала Добисон. «Судя по вашему тону, вы разочарованы». «Командор, не начинайте все сначала. Я разочарована только как врач-профессионал. Естественно, что я хотела бы изучить состояние больной». «Как вы себя чувствуете?» «Я же вам только что сказала». «Я имею в виду ваше самочувствие. Вчера вам вдруг стало плохо». «Ничего удивительного. Обычный результат нервного потрясения». «Мне не часто приходится выслушивать свой адрес обвинения, будто я хочу, чтобы пациент серьезно заболел. Более того, очевидно, этим обвинениям верят». «Так что же с вами случилось? Приступ диспепсии?» «Возможно. Во всяком случае, были боли в брюшной полости и головокружение». «Разве с вами такое бывало и раньше?» «Никогда», – резко ответила Добисон. «Впрочем, меня также никогда не обвиняли в непрофессиональном поведении». «Марлена слишком впечатлительна. Почему вы принимаете ее слова так близко к сердцу?» «Вы не возражаете, если мы сменим тему?» «В ее сканограмме нет никаких изменений. Если она была здорова несколько дней назад, значит, она здорова и сейчас». «В таком случае вы, как врач, полагаете, что Марлена может продолжать исследование эритра?» Добисон перешла от обороны к наступлению. «Вам известно, что я разговаривала с комиссаром Питтом». В голосе Добисон звучал не столько вопрос, сколько констатация факта. «Да, известно», – спокойно ответил Гинар. «Он просил меня стать руководителем нового этапа работ по изучению чумы эритра. Работы будут щедро ассигнованы». «Ну что ж, это очень хорошая мысль, а вы – самая подходящая кандидатура на место руководителя работ». «Благодарю. Однако Пит не сместил вас и не назначил меня командором станции. Следовательно, пока вы должны решать, можно позволить Марлене Фишер выходить на эритра или нет. Мои же функции ограничиваются медицинским контролем в случае появления аномальных симптомов. Я намерен разрешить Марлене исследовать эритра в любое время по ее желанию. Могу ли я заручиться вашим согласием?» «Как вам известно, в моем медицинском заключении говорится об отсутствии у девушки симптомов чумы. Поэтому я не буду возражать, но соответствующие распоряжения должны давать только вы. Если необходим письменный приказ, то он также должен быть подписан вами». «Но вы не будете пытаться остановить меня?» «На то у меня нет оснований», –